Мот была счастлива увидеть того, о ком она знала, что любит его таким совершенным. Ведь влюбленность всегда жаждет оправдания. Она болезненно чувствительна ко всякому изъяну в образе любимого и торжествующе благодарна за всякое потворство своей иллюзии. Если прелесть возлюбленного, о которой она заботится ради своей чести, причиняет ей великую боль, потому что принадлежит всем, всем очевидно и постоянно тревожит ее угрозы соперничества со всем миром, то все же такая боль ей дороже всего на свете, и она крепко прижимает это острие к сердцу, отнюдь не желая, чтобы оно притупилось от того, что померкнет и потускнеет любимый образ. Видя, как похорошел Иосиф, Эни к великой своей радости вправе была заключить, что также похорошела и она сама, и надеется, что она тоже кажется ему сейчас прелестной и великолепной, хотя при более трезвом, более ответственном свете дело обстояло бы тут не совсем так, как в первой молодости. Разве не знала она, что длинный открытый плащ из белой шерсти, застегнутый пряжкой поверх широкого ожерелья и окутывающий ей, ибо надвигалась зима, плечи, делал ее величественней и выше, и что ее груди по-молодому туго натягивали батист узкого платья, отороченного внизу красным стеклярусом. «Гляди, Азарсиф!» Оно держалось на лентах, это платье. И как же была она уверена в себе, если оно не только оставляло совершенно открытыми ее холеные, словно бы высеченные из мрамора руки, но и позволяло увидеть всю стройность ее чудесных ног. Разве это не было в любви достаточным основанием для того, чтобы высоко поднять голову? Она так и поступила. От гордости она сделала вид, что ей тяжко поднять веки, и что поэтому ей приходится запрокинуть голову, чтобы глядеть из-под них к страху своему. Она знала, что ее лицо, окаймленное на этот раз золотисто-коричневатым платком-париком, широкой, в разноцветных камешках, не совсем охватывавшей голову диадемой, было уже не так молодо, и к тому же из-за тенистых щек, вогнутой переносицы и углубленных уголков рта отличалось весьма прихотливым своеобразием. Однако мысль о том, как дивно должны светиться на этом бледном цвета слоновой кости лице самоцвет ее подкрашенных глаз, давала ей твердую надежду, что оно не так уж ослабить впечатление от ее рук, ног и грудей. Со страхом и гордостью, памятуя о своей красоте, она глядела на его, сына Рахили, красоту в египетском ее уборе, который, кстати сказать, при всей изысканности был вполне удобен для сада. Правда, голова его была очень тщательно убрана, и особенную аккуратность придавал ей уголок белой полотняной скуфейки, видневшейся рядом с его маленьким ухом из-под черного шелковисто-рубчатого платка, который, в знак того, что он изображает прическу, оканчивался внизу кудрявыми завитками. Уголок скуфейки обычно чистоты ради, поддеваемой Иосифом под этот платок. Но кроме парика и эмалевого гарнитуры из воротника и запястий, а также плоской нагрудной из тростника и золота цепи со скарабеем, он носил только двойной до колен набедренник весьма, впрочем, изящного покроя, обтягивавший узкие его бедра и красиво оттенявший лепестковой своей белизной сгущенную закатным косым светом бронзовость его разукрашенного туловища, этого очень складного, нежного и сильного юношеского тела, казавшегося при таком освещении прохладным, как воздух, и ярким, причастным не к миру плоти, а к более чистому миру запечатленных помыслов птаха, что подчеркивалось исполненной ума головой, которой оно принадлежало, и вместе с которой являлась счастливую слитность красоты и ума, счастливую и для самого ее обладателя, и для всякого, кто увидит ее. С гордостью и со страхом за себя глядела на него жена Потифара, глядела на его таинственные, такие крупные по сравнению с ее собственными черты лица, глядела в ласковую ночь глаз Рахили,